Глава 26. Своя семья. 10 августа. Вениамин попробовал уговорить перенести вещи сразу к нему, но я не решилась. Не уверена, что наша связь надолго. Все же у меня нет опыта отношений, рассчитанных более чем на один секс. Он явно уловил причину моего решения и поджал губы, но промолчал. То, что я согласилась вернуться и, считай, подтвердила, что не в качестве няньки, а его девушки, что-то невероятное. И, кажется, мы оба это понимали. Дядя Гриша был на привычном месте, правда, опять чистый, трезвый и сытый. Неужели окончательно помирился со своей женой? Не удивлюсь, если тому виной окажутся мальчишки. Все же бесконечное обаяние у этих ребят. Даже просто побыть с ними полчаса — уже подъем настроения. Не раз на себе проверила. Пока я разговаривала с дядей Гришей, Вениамин ходил вокруг моей многострадальной машины. К сожалению, она совершенно не двигалась в сторону продажи. А после всех моих последующих и будущих затрат на ремонт у меня денег не было. Ну ничего, сейчас главное — разобраться с квартирой. Сразу деньги на операцию появятся. Я уже недавно общалась с Алиным врачом и объяснила причины задержки. Почему-то он отговаривал меня от довольно опасной операции тем, что это все равно даст Але не более пары месяцев. Ну уж нет, проходили. В прошлый раз мне что-то подобное втолковывал и отец, но все сработало. Аля вот до сих пор жива. Я, может, совершенно не разбираюсь в болезнях, но одно знаю точно. Проигрывает тот, кто ничего не делает. Мы с Веней вышли из гаража дяди Гриши и пошли в сторону моего дома, у которого была припаркована его Киа. Нам преградил дорогу какой-то паренек бомжеватого типа. А ведь не старый. Не намного больше 20 ему. Гадство. Судя по глазам, под наркотой. Я тут же вспомнила облитого лапшой мужика, который рассказал, что его жену зарезал какой-то бомж. Оттого же он на дядю Гришу и накинулся. А раз он накинулся на моего старика, значит, того убийцу в глаза не видел и знает, что он на свободе. И, возможно, где-то в этом районе. Бомж вытянул руку вперед, и я встала перед Веней, загораживая его от паренька. Мне-то что терять? А у Вени двое сыновей. Да и уж отбиваться от уличной шпаны у меня огромный опыт. Все местное хулиганьё меня или боялось, или уважало. Рука с грязью под ногтями и бледной, почти белой кожей схватила меня за запястье. Да еще и так цепко. Сжала зубы, чтобы не издать болезненный стон, и попыталась выдернуть руку, не отрывая взгляда от его второй конечности, которую он не достал из кармана куртки. Вдруг там оружие. А то иначе зачем ему куртка в такую жару? «Оставьте ее в покое», — сказал Вениамин и попытался с силой выдрать мою руку из чужой хватки. «Ты зачем вмешиваешься?» — возмутилась на Вениамина, который сменил свое расположение. «В смысле?» — спросил Вениамин, но растерянность его не отвлекла от действия. Моя рука все-таки оказалась на свободе. Нарик мотанул освободившейся рукой, то ли пытаясь ударить Веню, то ли отмахнуться от него. «Гадство!» «Только посмей его тронуть! Веника могу обижать только я!» — выкрикнула, снова пытаясь загородить своего мужчину. «Но разве эту дылду сдвинешь?» Так что я просто показала кулак Нарику. Но парень начал что-то доставать из кармана. Металлическое. Ждать дальше уже было нельзя, так что, схватив Веню за рубашку, я подпрыгнула и врезала Нарику шпилькой, целясь в солнечное сплетение. Из-за того, что Веня стоял теперь передо мной, попасть удалось парню только в бок. Но это оттолкнуло Нарика достаточно, чтобы вторым ударом я таки попала, куда хотела. Дернется еще, буду бить в пах. Не хотелось бы, так как шпилькой туда не попасть. А туфли у меня открытые. Не хочу елозить пальцами ног в паху этого бомжа, даже на мгновение удара. Из руки парня выпали ключи. Я присмотрелась к связке и увидела, что там была и парочка заточенных самодельных ножей. Не зря приложила. Из-за разглядывания чужих ключей я не сразу услышала, что Вениамин меня зовет. В следующее мгновение я почувствовала, как ноги у меня отрываются от земли. Вениамин схватил меня за шкирку, как какого-то котенка, и развернул к себе. «Что это было?» — спросил по слогам мужчина, разделяя слова, чтобы не заикаться, и я четко поняла вопрос. Я подняла взгляд возмутиться, что вообще-то в таком положении одежда больно врезается в подмышки, но подавилась воздухом, столкнувшись со взглядом Вени. Вот он, идеальный тяжелый взгляд, которого я так и не смогла достигнуть даже путем долгих-долгих тренировок. Вениамин был невероятно зол, скорее даже в полнейшем бешенстве. Жалобно скребнула носками туфель по асфальту. Шпильки не доставали до земли в таком подвешенном состоянии. «Я спросил», — напомнил Веня. «Ну...» — потеряла я на мгновение дар речи, но прокашлялась и постаралась объясниться. «Ты мог пострадать. Я хотела тебя спасти». «Меня?» — спросил угрожающий Вениамин. Его разрез глаз не отличался широтой, в моменты улыбки у него так вообще не глаза, а щелки. Но не в тот раз. Сейчас его глаза стали практически круглыми. Так он их раскрыл. Я даже видела не только весь зрачок, но и белок сверху и снизу от него. Мужчина гневно раздувал ноздри. «Меня!» — повторил и приподнял меня, совсем оторвав от земли. А затем даже потряс мою тушку, удерживая одной рукой. «Одежда рвется!» — робко заметила я. «Мы квиты!» — сказал Вениамин, вдруг резко успокоившись, поставил меня обратно на асфальт и отпустил, скрестив руки в замок. Видимо, чтобы меня не прибить. Из-за движения его руки и плеч кусок рубашки спал с его плеча. Да, кажется, мы действительно квиты. Я ему тоже порвала рубашку. «Слушай, я, конечно, понимаю, что ущемила твою гордость. Сама не люблю, когда лезут меня спасать. Но у тебя двое детей. О них бы хоть подумал». «Гордость. Элла, ты себя в зеркало видела? Рост и вес свой знаешь?» Вениамин говорил значительно более спокойным тоном, но я видела, что он все еще крайне зол, поэтому решила не усугублять и не обижаться на намеки, что я мелкая соплячка. Просто поджала губы и ждала, пока он выскажется. «Ты буквально только что согласилась стать моей женой и...» «Женой?» перебила его. «Не было такого». «Ладно, назовем это гражданской женой», — поправил себя Вениамин. «Да никакой женой я не являюсь. Сделка была, что я просто соглашаюсь немного пожить у тебя в комнате», — напомнила я о нашей договоренности. «Неважно», — выкрикнул Веня, развернулся и пнул попытавшегося потянуться к своим ключам с ножами. Тот тут же снова решил спокойненько посидеть на асфальте. Солнышко пригревает, птички поют. Чего бы не насладиться летом. Я, снова столкнувшись со злым взглядом Вени, тоже захотела присесть рядом с Нариком и послушать птичек. «Больше никогда не лезь вперед меня», — припечатал Веня. «Да я даже уже на Тердира не претендую», — попыталась отшутиться. «Ты поняла, о чем я. Если опасность, то ты стоишь у меня за спиной, а не лезешь загораживать собой. Элла, я серьезно. «Ладно, ладно, не кричи, а то не солидно как-то», — сказала, бросив взгляд на приближающихся к нам пацанят. «Да и тебя фиг загородишь», — добавила, имея в виду, что кое-кто сам лезет на рожон, да еще и не в своем районе. «Вот именно. Я же почти в два раза выше и шире тебя». «Я просто привыкла держать в страхе всех местных, так что ничего бы со мной не случилось». Вениамин, ставший еще более недовольным из-за того, что я его перебила, вздернул в недоверии бровь. «Эй, Элла, норм все?» — спросил один из трех подошедших пацанов. К ним приблизился и четвертый. «Это мужик мой», — пояснила. «Ему можно», — добавила со вздохом. Все подошедшие ребята уважительно посмотрели на Вениамина, тут же поняв, что мы знакомы, просто стоял хмурый и внимательно осматривал районных хулиганов. «Вы...» — показала я на первых подошедших. «Оттащите этого наркомана к ментам. Меня не привлекать. Скажите, что на вас хотел напасть. Мне еще не хватало разборок с полицией. И так дел не в проворот». «Да и за нападение на несовершеннолетних активнее возьмутся, думаю. Серый, кивнула в сторону четвертого. «За Гришкой сгоняй. Пусть найдет мужика, которого я лапшой облила. Скажет, что бомжа какого-то нашли, вдруг его знакомый». Дядька Гриша, насколько я поняла, еще несколько раз выпивал с тем мужиком, так что найдут его. Мало ли, вдруг и правда тот самый бомж-убийца. «Есть стервелла!» — показушно отдал честь Сергей и умотал в сторону гаражей. А остальные трое просто молча помогли встать на реку. «Артур!» — обратилась я к самому старшему из троицы. «Ключи его не забудьте!» Я показательно ткнула носком туфель железяку. Артур снял футболку и взял ею набор ножей. Хорошие пацаны, нахальные, сильные и умные. Без приключений сделают, что сказано. От них Нарик не сбежит, да и сделает им вряд ли что-то. «Пошли в машину», — сказала Вениамину и потянула его за руку в сторону Киа. Тот, находящийся все еще в шоке, что я, похоже, действительно держу в страхе и почтении весь местный молодняк, пошел за мной, шагая скорее на автомате, чем осознанно. «Ох, мужик-то ты мой! Только сейчас начал осознавать, кого приютил, да? Поспешил ты, дорогой мой, с женой. Поспешил. Тебе бы еще подумать». «Домой?» «Да, именно домой. Вела я». А Вениамин сидел на пассажирском сиденье, все еще пытаясь ответить на свой собственный вопрос, что это было. Минут через 10 он, наконец, отмер и спросил. «Сделка?» «Что?» «Сделка была, что я просто соглашаюсь немного пожить у тебя», — передразнил он меня. «Надо же, еще один повод нашел позлиться. Настроение, что ли, у него сегодня такое? А что это, если не сделка? Есть ряд договоренностей, которые не нарушают, чтобы, не дай бог, не расторгнуть отношения. Ты обещаешь приносить мне кофе, а я его не отталкивать. Ты мне жилье, я тебе секс. Ты мне двух детей, а я им подзатыльники, если хулиганит. Ты обещаешь мне вкусно готовить, а я тебя защищать от хулиганов». Я сжала губы, скрывая улыбку, справа услышала, как прыснул Веня. «Не смей ржать, а то я тоже начну», — постаралась сказать строго. «А ты сам говорил, что я смеюсь, как чайка». Естественно, через секунду мы уже оба ржали, как кони. Пришлось даже остановить машину и поставить на аварийку. Смех каким-то неведомым образом перерос в желание, поцелуи и ласки. И только гудок пролетевшего мимо автомобиля напомнил нам, что мы на всеобщем обозрении, а Киа не припаркована даже. Я снова отправилась в путь, показав Вене кулак, чтобы не отвлекал от дороги. Дома нас встретила Татьяна, которая каким-то образом сразу поняла наш сменившийся статус отношений. Она подошла и сильно хлопнула по плечу моего мужчину. «Говорила же я тебе, сынок, кунилингус творит чудеса!» «Мама!» — возмутился Вениамин, покраснев. «Да, бабуля сказала, так сказала. Не в бровь, а в глаз. Точнее, не в глаз и не в бровь, а кое-куда в другое». «А что такое кунилингус?» — спросил любопытный Паша, выглянув из-за двери кухни. «Да, мою мысль про не бровь и не в глаз ему рассказывать точно не стоит». «Это заклинание из «Гарри Поттера», — сказала Татьяна, легкомысленно взмахнув рукой. «И что оно делает?» Паша не унимался. «Ну, наверное, открывает женское общежитие», — предположила я. «Вот почему его не упоминают, ведь история от лица мальчика», — глубокомысленно решил для себя Паша. «А вот если бы была от лица мужчины», — сказала Татьяна, приподняв указательный палец кверху. «Мама!» Я же захохотала, повиснув на плече моего мужчины. Кажется, Веня выбирает себе девушек под стать матери. А после переезда и того, что бабуля теперь всегда рядом с внуками, ему действительно не помешает такая, как я. Может, я даже буду полезна своей семье». «Своей семье?» —